Глава 51. Когда я вошла в кабинет с подносом, мужчины обсуждали свои дела. Князь не обратил на меня никакого внимания. Он смотрел на собеседника. Граф же, в свою очередь, наблюдал за мной. Он будто ловил каждое мое движение. Я чувствовала его взгляд на себе. Он сковывал меня. Мне трудно было передвигать ноги под таким пристальным вниманием постороннего мужчины с дурной славой. Поднос нести было тоже непросто. Руки дрожали, пальцы так и норовили выпустить поднос. Я держала поднос из последних сил и шла. Молила лишь о том, чтобы не упасть. Зацеплюсь сейчас неловко носком туфли о палас. Упаду, перебью посуду и оставлю господ без чая. Вот уж будет мне тогда такое наказание, какое еще никому не снилось. Шаг за шагом я шла к своей цели. Когда достигла стола и установила поднос на нем, облегченно выдохнула. Ну вот, чай принесла. Теперь можно тихо уйти. Что-нибудь еще, ваше сиятельство? Спросила я, вежливо присев перед барином и опустив голову. Князь поднял глаза на меня. Ничего. «Ступай, Ольга», — ответил он и замолчал. Стал ждать, когда я выйду из кабинета, чтобы продолжить вести беседу с графом. Я кивнула и пошла спиной к двери. Уже возле нее развернулась и вышла, тихо прикрыв тяжелую дубовую дверь за собой. Только тогда выдохнула. Все это время, пока я шла с подносом и уже без него обратно, граф отчего-то пристально наблюдал за мной, как охотник за жертвой. Мне очень не понравился этот взгляд. Природу его я не очень понимала, только чувствовала, что этот взгляд какой-то нехороший, недобрый. На меня, конечно, обращали мужчины внимание и раньше, но чтобы вот так... Бррр! Аж холодок по спине, как вспомни эти глаза. Нечто похожее я ощущала от Степана, управляющего в доме графа Павловского, откуда я недавно приехала. Опасность, нехорошие чувства, низменные страсти. Буду надеяться, что граф Романовский не такой уж частый гость в этом доме, и возможности пересекаться с ним у нас будет очень мало. Ведь я практически все время буду находиться при Соне, в роли ее няни. А ребенок в этом крыле дома практически не бывает. И спальня, и игровая, и учебный класс для девочки — располагался в совершенно другой стороне дома, что меня радовало и раньше, и сейчас радует особенно. Поменьше буду видеть тех людей, с которыми отношения не заладились. А уж графа Романовского я бы предпочла и вовсе больше никогда не встречать. Когда я думала о нем, в голове крутилась одна и та же фраза «страшный человек». Возможно, я просто накрутила себя после рассказов о нем кухарке. Но все-таки я буду на всякий случай максимально осторожна с этим человеком. Недобрый он уж точно. Это чувствуется даже на расстоянии, читается по глазам. Вернулась на кухню и отчиталась, что поднос отнесла, и все прошло хорошо. Виолетта внимательно продолжала меня разглядывать. Она спрашивала, заговаривал ли граф со мной. Я отвечала, что нет, но смотрел пристально. Она вздохнула, попросила меня быть осторожнее, но успокоиться и вернуться к своим обязанностям. Соню следовало подготовить ко сну. Затем мне нужно было лечь отдыхать самой. Завтра с утра у нас обеих занятия. Математика, русский язык и изучение мира. Как и велел мне князь, я иду на занятия вместе с Соней. Необходимые для этого письменные принадлежности и тетради мне уже принесли в комнату и оставили на столе. Буду учиться на самом деле всем этим пользоваться. Писать-то я, конечно, умела, и, возможно, вспомнят руки, как это делать. Но только писала-то я шариковой ручкой, а тут перо и чернила. Этим я пользоваться не умела, но буду привыкать. Со стороны будет казаться, что писать я учусь вместе с Соней. Что ж, так даже лучше для моей легенды. Вернулась в комнату довольно поздно. И порадовалась тому, что и Полины еще пока не было. Наверное, они с матерью убирают кухню и готовят ее к следующему дню. Я спокойно приготовилась ко сну и улеглась в постель, задув свечу, которые стали мне, как ни странно, уже вполне привычными. Когда в комнату пришла Полина, я уже спала.